Глава 20. Говорящий кот и крысиный зов. Меун купался в лучах славы. Но лучей, строго говоря, было немного, потому что кто именно все спланировал и осуществил, знали только самые близкие и родные. Но от них-то гораздо приятнее и похвала, и угощение. «Да кто бы знал, что ты у нас такой Макиавелли!» – восторгался Олег. Меун только насмешливо хмыкал. На его взгляд это было совершенно очевидно. Он вещи и посложнее делал. Но неразумно вываливать все свои секреты даже Олегу. Поэтому Меун скромно молчал. «Это же надо, использовать Аринину таксу. Ты знал, что она за феню освежует любого? И что у нее сын в полиции служит?» «Разумеется», — кивал Меун. «А как ты талантливо пугал урода?» — восхищался Илья. «Я же не просто пугал. Я еще и делал так, чтобы Тимура и его команду не наказали», — пояснил Меун, решив, что если сами люди еще не до конца осознали, насколько им повезло с гениальным котом, то надо им помочь. «Кто же поверит психопату, которому мерещатся убитые им животные, которые гоняют его по всему парку? Пусть хоть оборется, что его били, били, колотили, тем более, что не очень-то и успели. Так, чуть-чуть. Даже жаль». Аня насмешливо поглядывала на Олега и его друга. Она Меуна знала лучше всех и поняла его хитрые ходы сразу же. «Тебе креветки сейчас выдать или потом?» – уточнила она. «И сейчас, и потом», – ответил за кота Олег. «Он у нас гений, а гением надо лопать морепродукты для пополнения запасов фосфора». Меуну фраза про гения очень понравилась. «Да понятное дело, что он именно такой». Но когда это еще и признают, да прилюдно, прикошачно и присобачно, это еще более приятно. «Почивать на лаврах – роскошное занятие, как раз для котика», – бормотал он, лениво жуя очередную креветку. Но тут же насторожился, потому что у Олега зазвонил смартфон. Он принял звонок, и выражение лица стало таким встревоженным. «Нет, я не видел. Сейчас у Дика спрошу. Ну, в смысле, у Ани. Может, она обратила внимание?» Олег с досадой постучал себя по лбу, расстроившись, что лишнее сболтнул. Не объяснить же, что у Дика спросит говорящий кот, и ему переведет ответ. Но Тимуру было совершенно не до чьих-то оговорок. Он вообще услышал только первое слово «нет». «Матильда пропала!» Олег отключил смартфон и грустно развел руками. «Тимур уже на стену лезет. Обыскал весь район. Нигде нет. Никто не видел». «Матильда? Это Тойка? Мама Кузьмы?» – уточнила Аня. «Да, Кузькина мать», – кивнул Олег. «Надо тоже поискать, может, повезет? Она вообще-то дама сложная. Тимур сказал, что она вдруг рванула в кусты и исчезла». Меун подергал шкуркой на спине. Матильду он видел и даже сбегал от нее прошлой осенью. Вспоминать не хотелось. Он тогда ослаб от голода, все время мерз. Устал так, что сил почти не осталось. А эта зараза загнала его на дерево и прыгала вокруг. Сейчас бы он ее одной лапой сбил бы на землю и катал бы как мячик. Он даже не собирался прислушиваться к тому, что Олег говорит. Плевать ему на всех истеричных тоев. Кузьма скулит, не переставая. И мастиф Грант тоже. Она же в доме глава стаи. Они привыкли, что она ими руководит, а тут она пропала. Олег взял поводки и начал пристегивать их к ошейникам собак, подпрыгивающих от предвкушения прогулки. Когда дверь за Олегом и Ильей закрылась, а они и Сашка занялись чем-то на кухне, Меун расположился было поспать. Но сон не шел, уютность не намурлыкивалась, хоть тресни, и вообще было такое неприятное ощущение, что он что-то важное забыл. Вот забыл, и все тут. Это ощущение свербело между лопатками, потом переместилось в ухо, потом распространилось по всей шкурке. «И чего ты маешься?» – подозрительно уточнила Васька. «С чего ты взяла?» – хмуро спросил Меун, не открывая глаз. «Да ты уже исчесался весь, извертелся, и вообще ведешь себя, словно тебя что-то сильно беспокоит». «Ничего меня не беспокоит! Я вообще очень уютен и уравновешен!» – огрызнулся Меун. Ну да, конечно. Кому другому скажи. Ты знаешь эту собаку?» Васька уловила главное сходу. Интуиция помогла или случайность, было не очень ясно. Но то, что она попала в точку, у нее никаких сомнений не вызывало. «Вон, Мяун аж дернулся. «Какую еще собаку?» Раздраженный кот наконец открыл глаза и сердито уставился на Василину. «Ну, ту, которая мама Кузьки». «Мама Кус?» И тут до Мяуна дошло. Плевать он хотел на саму Матильду с ее тонкими лапками и желанием осенью сожрать его драгоценную особу. Мяун отчаянно пожалел Кузьму. Он сам свою маму очень любил. Очень. Еще в мягком котячестве дал себе клятву, что когда вырастет, будет искать себе говорящую кошку и обустраивать дом, именно чтобы его дети не ощутили, как это, когда ты еще котенок-котенок, а у тебя жизнь рушится. Не дать им пережить то, что пришлось пройти ему самому. А вот теперь где-то рыдает Кузька. А все потому, что у его матери мерзкий непослушный характер, сказал вслух Мяун и прислушался. Довод был так себе. Не помог. «Она сама виновата!» Попробовал он еще раз. С тем же результатом. «Да, кошки-мышки, да чего же я такой невезучий-то? Нет бы мне не слышать этот разговор! И спал бы на здоровье!» Простонал Мяун, понимая, что выхода у него нет. Воспоминания о нем самом, котенке, которого насильно забрали у мамы и у его хозяйки, его в покое уже не оставят. Зато заставят думать об этом Кузьме. «Небось, еще и мерзком, как его мамаша!» Злобно прошипел Мяун. «А, понятно. Думаешь, что можешь найти?» Уточнила Васька. «Нет, не могу и не пойду. Меня эта паразитка осенью гоняла!» Проговорился Мяун. Понял, что ляпнул лишнее, прикусил язык, но было уже поздно. «А, так это мелкая котовая месть! Мог бы, написал бы на нее с балкона!» «А раз не можешь, так в виде мести помогать не будешь». Васька дразнила Мяуна часто, но, как правило, безуспешно. Он обычно не снисходил до ее поддразниваний. Но в этот раз все вышло по-другому. «Да чтобы ты ее понимала!» Оскорбленно взвился Мяун. «Да, я уже был без сил, а она развлекалась! Чего ради я должен ей помогать? Я что, кошачий МЧС?» «Нет. Ты просто очень умный и благородный, и нам дано больше, поэтому и спрос тоже больше, ты же знаешь!» Вздохнула Василина и полизала ухо Мяуна. Она вообще-то редко его баловала нежностями, а тут... «Ты и правда так думаешь? Ну, что умный и благородный?» Ошарашенно вздохнул Мяун, косясь на Ваську. «Конечно!» — покивала она. «Ты самый умный!» «Самый благородный и самый замечательный кот из всех, кого я знала. И ты найдешь эту Матильду. И плевать, что она тебя гоняла. Ты-то умнее, а теперь и сильнее ее. А то там щенок плачет». Мяун покивал головой и с признательностью посмотрел на Ваську. Вот, казалось бы, мелочь кошачья и то все понимает. Потянулся было понежничать еще, тут же получил по уху. «Не балуй! «У тебя цель есть?» – строго спросила Васька. «Ну, есть», – признался Мяун. «Вот и вперед! К цели!» – покивала Василина, старательно делая вид, что это не она только что Мяуну такие комплименты отпускала. «Ну, это мы можем! Это мы запросто!» – расхрабрился Мяун. «Только надо подумать». «Ладно, не буду тебе мешать думать», – фыркнула Васька и элегантно удалилась. «Да, и ведь кто бы мог представить, что она такого обо мне мнения?» Мяун неудержимо расплывался в широченной улыбке. «Кто не видел, как коты улыбаются, ни за что бы не поверили, что такое бывает». «Ладно, чтобы такое услышать, можно кого поменьше отыскать, а не то, что дуру Матильду. Она-то не иголка в стоге сена». И тут Мяун расслышал какой-то тихий звук. «А это еще что?» Он насторожился, было очень похоже на крысиный писк. Только вот крыс он не вызывал. «Обнаглели! Да, точно! Кто позволил лезть без разрешения?» Мяун, разозленный этаким крысиным хамством и тем, что его отвлекают от важных размышлений, направился к вентиляции. «У уважаемого Мяуна вызывает крысовин!» Неслось из отверстия. «Чего надо? Кто посмел?» рявкнул Мяун так, что Крупка чуть не провалился вниз. сорвавшись с отнорка, выходящего к вентиляционной решетке. Спасло то, что там был крысовин, закупоривший собой вентиляцию и раздраженно клацнувший зубами на незадачливого подчиненного. Крупка тут же ухватился коготками практически за воздух и шустренько заполз обратно. Он как-то подозревал, что лучше попасться мяуну, чем вожаку их крысиной стаи. «Я-я-я-я посмел», — признался он, смиренно подползая на пузе к отверстию. «То есть глубоко уважаемый крысовин папа послал». «Чего надо? Ишь, взяли моду!» Мяун рад был сорвать на ком-то раздражение, тем более, что подозревал об исключительной пользе такого тона в обращении с крысами. Наглеют же страшно, если с ними по-доброму. «Папа-папа-просьба!» — пискнул совсем деморализованный Крупка, осознавший себя между молотом и наковальней. «Чего? Берега совсем попутали!» — возмутился Мяун. «Какие такие могут быть у крыс ко мне просьбы? Нижайшие!» — признался Крупка, делая попытку распластаться еще больше, отчего он сразу стал похож на шерстистую камбалу. В парке на любимую жену уважаемого крысовина напал стататорашный пес и загнал, и не выпускает. «А мне-то что?» — надменно уточнил Мяун. «И что вы там в парке забыли?» «Мамы мясо проверяли», — доложился Крупка. «А вдруг бы еще набросали? Нам очень даже вкусно было и полезно, с приправкой». Он непроизвольно облизнулся. «А там эта собака, и ведь не очень огромная совсем, а такая, какая страшная! Мы хотели ее прогнать, она с нас размером, а она кидается, кусается, чуть Крася не задушила, а он у нас крупный!» Крыс-Крась был как раз размером с крысовина, поэтому глава крысиного клана решил, что жен может быть много, а его особа сильно ценная. И уже собрался было оплакивать супругу, да и выбрать новую. Но второй такой белой крыски в стае не было, обидно даже. Крыс – куча, а белая – одна, случайно приблудившаяся, да и оставленная в стае для приятного разнообразия. Крысовин поразмыслил и решил послать Крупку на переговоры. Опять же, если говорящий кот его слопает, он, крысовин, сильно переживать не будет. А вот белую как-то даже жаль. Мяун хотел было показать дурню крысиного рода, каким он может быть в ярости. И тут вдруг до него дошло, что именно он только что услыхал. Не очень огромная собака с крысу размером. Да с характером, который позволил разогнать крысиную стаю, как мух. «Собака с крысу размером?» «Да-да-да», – закивал Крупка и приоткрыл один глаз. Последние несколько минут он держал их плотно зажмуренными. Деваться-то все равно некуда. А видеть, как тебя собираются сожрать, то еще удовольствие. «Черная с рыжим вот тут и вот тут?» Мион показал где. «Да-да-да!» Крупка открыл оба глаза и преданно уставился на Миона. «Страшный зверь!» – констатировал Мион. «Крысовину жена была нужна?» «Нужна!» – завыл крысовин в трубу. Он как раз вспоминал, как издевался над главой соседнего клана, у которого никакой экзотики среди его серых жен и в помине не было. Вот сейчас помойный негодяй ему все припомнит. «Это очень опасная собака. Выводилась как раз, чтобы крыс душить. Так прямо раз и все. Два и все», — красочно описывал Мяун. «А где она, кстати?» «В глубине парка. Там есть старый подвал. Заваленный уже. Его кустами засадили вокруг», докладывал Крупка, стараясь отвлечься от описанной Мяуном жуткой картины раз-два. «А, понятненько», Мяун ухмыльнулся в усы. Ему и в самом деле было все понятно. Матильда, учуяв крыс, которые прочесывали парк в надежде на говядину с приправкой, ядохимикатами, рванула за ними. Она же азартная да нельзя. Загнала крысу в какой-то тупичок, разметала остальных, а теперь сторожит ту, которая уже никуда деться не может. А что хозяин бегает и что-то кричит, зовет? Так это она не слышит. Охота же, она же терьер, пусть и с крысу величиной. «А мозги вовсе все в азарт ушли», – пробормотал Мяун. «Ну-ну, Кузькина мать, пожалуй. Мы и это можем использовать исключительно себе на благо».